Глава 11. Раз уж срывается моя пьянка с боссом, надо хотя бы предупредить его, а то неловко выйдет, ждет человек. Андрей, простите, пожалуйста, но мои планы на вечер резко изменились. Скороговоркой выпалила я в трубку, едва он ответил на звонок. «Татьяна, вы звучите как-то взволнованно, я бы сказал. Все в порядке?» «Да-да, все окей, просто я какое-то время жила в Хьюстоне, вот и...» «В общем, мне обязательно надо сегодня встретиться кое с кем». «Этот кое-кто мужчина?» Задал неожиданный вопрос шеф. «Это имеет какое-то значение?» Слишком резко ответила я. «Не то чтобы... Просто если вдруг вам нужна помощь, я мог бы...» «Нет, совершенно точно нет. Но спасибо, что предложили, сэр», добавила я официоза. «Еще не хватало, чтобы мой непосредственный начальник оказался втянут в разборки с моим мужем». Этот русский, судя по сегодняшней, пусть и чисто цивилизованной, но все же битве, за словом в карман не полезет. А учитывая его галантное отношение к женщинам, вполне может нарваться на драку нецивилизованную, в которых так хорош мой муж, бывший муж. И не переживайте, утром встретимся на завтраке. Хорошего вечера, Татьяна. А я пока еще посижу в лобби, а то в номере мне скучно. Ну вот, похоже, обиделся. И ладно, об этом я подумаю завтра. Не скажу, что в ресторан я входила без особого трепета. На самом деле меня всю трясло и колотило. Но я твердо решила разобраться, в чем тут дело, и запретила себе испытывать что-либо, кроме желания расставить все точки над «и». Сразу после развода сделать это просто не могла. Я испытывала такой шок, что мысли сами собой разбредались, руки опускались. Еще бы, прожить в браке столько лет и потом столкнуться с таким неожиданным предательством. Психолог, к которому я тогда обратилась, потому что переживала, как нам с детьми с этим справиться, сказала, что у разных людей психологические травмы проживаются по-разному. Кто-то предпочитает действовать агрессивно, пускается во все тяжкие, устраивает громкие скандалы с битьем посуды. А кому-то надо сначала принять саму мысль о том, что произошло. И уже тогда начинать с ней что-то делать. Вот и мне, наверное, потребовались эти полгода для того, чтобы осознать сам факт. Нас больше нет и никогда не будет. Я начала мысленно перебирать мелкие недостатки мужа, которых раньше в упор не видела. Даже не так. Не то чтобы я не видела их. Скорее находила оправдание всему. Фергалу не нравилось, когда я крашу губы слишком яркой помадой. Он говорил, что это выглядит слишком вызывающе, на грани пошлости. «Ну, наверное, это так». И как бы меня не уговаривали приятельницы попробовать более яркий макияж, я слушала мужа. Фергал злился, когда я во время его частых командировок выхожу куда-то. Я оставалась дома, отклоняя приглашения под разными благовидными предлогами. Ведь он будет волноваться и переживать. Фергал обожал, когда я, даже сидя дома, ношу красивое белье и чулки. Почему бы не сделать мужу приятное? Но развозить детей по школам и на спортивные занятия в таком виде? Ой, нет, это же неприлично. Родителей вызывает в школу учительница. Иди, это же твои дети. Родителей приглашает директор. Сиди, я сам разберусь с мужскими делами. По факту, выходит, он просто всегда давил на меня. Контролировал каждый мой шаг, манипулировал мною, вынуждая подчиняться его желаниям и даже глупым капризам. Почему, черт возьми, я раньше этого не осознавала? Почему мне понадобилось полгода реальной свободы от него, чтобы мои глаза открылись, наконец? Если прежде мне хотелось просто отгородиться от всей этой истории, переехать, вычеркнуть из жизни все, что связывало меня с Фергалом, переменить обстановку, стараться жить и делать вид, что я справляюсь, то теперь я почувствовала в себе новые силы бороться. Возможно, толчком стала встреча с Лавандой. И новое открытие: меня кто-то оболгал. Возможно, мои нервы подхлестывали опасения из-за неведомого преследователя. Но опускать руки я не собиралась. Когда я вошла в ресторан, и администратор, переспросив имя, проводил меня к нужному столику, обнаружилось, что Фергал пришел на встречу не один. В телефонном разговоре я не уточняла, что хочу поговорить с ним с глазу на глаз, но полагала, что это подразумевается само собой. Видимо, мой бывший считал иначе. Рядом с ним, за столиком, покрытым белой накрахмаленной скатертью, гордо восседала та самая Лохудра. Стильно стриженные, асимметрично обесцвеченные волосы, бритый затылок, ярко-алая губная помада, платье, облегающее стройную подтянутую фигуру, как вторая кожа. Но это и, разумеется, можно, и помаду красную, и наряд шлюшей. Все понятно. На миг у меня перед глазами упала красная пелена. И будь мы дома, я бы высказала все, что думаю по факту ее присутствия. Но мы находились в приличном заведении, и бросаться тяжелыми предметами было чревато вызовом полиции и административным наказанием. Лохудра, похоже, ожидала от меня подобных действий, наученная прошлым горьким опытом. Потому что я обратила внимание, что ваза с цветами, такая же, как и на всех остальных столиках, на нашем стоит не по центру, а ближе к дальнему от меня краю. Мило улыбнувшись, я подплыла к Фергалу и его спутнице и вполне вежливо с ними поздоровалась. «Покажи мне видео, где я тебе изменяю», — потребовала я. Пару мгновений он молчал, затем произнес ровным тоном. Я его удалил. «Как удобно!» — язвительно рассмеялась я. «А может, никакого видео вовсе не было?» Он тяжело вздохнул. «Оно было, Таня. Я все еще вижу перед глазами те кадры». Я стиснула зубы. В голосе мужа наконец-то проявились эмоции. Презрение или страдание? Я не понимала, действительно ли ему тяжело со мной говорить, или Фергал просто ищет способ закончить разговор поскорее. «А чего ты от меня ожидала?» Фергал смотрел хмуро из-под лобья. И мне неожиданно бросилось в глаза, какой измученный у него вид. Темные круги, усталость и печаль во взгляде. «Узнать, что ты за моей спиной, что ты...» Он умолк, крепко стиснул кулак и поджал губы. Я заметила, что его руки задрожали. Видимо, Фергалу все-таки тяжело давался разговор со мной. Похоже, это заметила не только я. Выдра положила ладонь на бедро моего мужа, бывшего мужа, и слегка вцепилась в него острыми алыми когтями. «Сучка крашена! О, если бы это была одна из наших обычных семейных ссор, после которой мы обязательно мирились и заканчивали все страстным сексом! Раньше мы всегда находили общий язык по любому вопросу. А теперь ему, видите ли, тяжело. А каково тогда мне?» «В любом случае, я его удалил», — повторил он. «Кто прислал его тебе?» «Не отступала я». «Его прислали анонимно через левый адрес с публичной сети Старбакса. Кто бы это ни был, он разбирается в таких вещах». В глазах Фергала на секунду вспыхнул гнев. «Неужели ты думаешь, что я бы не вычислил отправителя, если бы это можно было сделать?» Я пожала плечами. «Не вычислил. А может, и не хотел вычислять. А то, что ты пропадал временами, это начало длиться примерно за год до того, как тебе якобы прислали на меня компромат», — напомнила я. «Чем ты сам занимался?» Фергал помедлил, но я догадалась обо всем еще до того, как он придумал, что отвечать. Взгляд, который мой бывший бросил на свою спутницу, и ее ответная красноречивая гримаса выдали их обоих с головой. «С ней, значит, ночевал», — с пониманием протянула я. «Пока я детей растила, о доме нашем заботилась, ты вот с этой вот по постелям скакал. И после этого ты еще смеешь разводиться со мной из-за какой-то измены. А может, это мне надо было с тобой развестись? И еще тогда, когда ты только начал свои походы неведомо куда». «Таня!» — с угрозой в голосе произнес он и покачал головой. Но я не собиралась молчать. «Так вот, почему ты мне содержание оставил?» — продолжила я. «Решил поиграть в благородненького, а у самого просто совесть взыграла. И рыльца в пушку». Тут мне в голову пришла неожиданная догадка. «А может, ты доказательства моей измены сфабриковал сам?» С подозрением прищурилась я. «Чтобы в суде быстро дело обстряпать. Лаванде лапши на уши навешал, что не можешь смириться с моей неверностью. А сам просто зассал на суде смотреть мне в глаза. Или как? Что, яйца у тебя не настолько стальные, чтобы просто прийти домой и нормально со мной поговорить? Так вообще-то делается, ты не знал? Некоторые мужья способны объяснить женам, что нашли другую, а не устраивать из развода цирк с коньями». Я покрутила в бокале воду, предусмотрительно налитую мне услужливым официантом. «А знаешь, я, наверное, должна все же извиниться перед твоей спутницей, чьего имени не знаю и знать не желаю. Это не ее надо было тогда умыть той тухлой водой». Я сделала глоток и несколько раз поморгала, чтобы навести резкость в глазах, которая вдруг заволокло подозрительной влагой. «Потому что это не она, шмара, а ты, пидор, и место твое у параши!» И я с превеликим удовольствием вылила ледяную воду ему на ширинку. Фергал дернулся было, но его снова остановила спутница, сохранявшая удивительное для подобной ситуации спокойствие. Я кинула на стол двадцатку и сделала пару шагов к выходу, но потом передумала и вернулась, с трудом стягивая с безымянного пальца обручальное кольцо. «Боже, какая же я была наивная дура, что не сделала этого до сих пор! Лови!» — швырнула я золотую вещицу удачливой сопернице. «И следующие 20 лет помни, что это тоже может быть временно!» Больше я не возвращалась и не оборачивалась. К чему? Смотреть, как блондинка суетится вокруг оскорбленного и доведенного до бешенства мужчины. Я помню, каким он мог быть в подобные моменты. И помнила прекрасно, как легко я могла успокоить его. И помнила, какое удовольствие мы оба получали от этого процесса. Но теперь это не имеет ко мне никакого отношения. Я вышла на улицу и вздохнула свежий воздух полной грудью. Стало ли мне легче? Определенно, да. Разобралась ли я с причинами столь нелепого развода? Полагаю, что с большинством. Есть ли у меня желание начинать бороться? С кем? С Фергалом? Ни малейшего. С Лавандой? Да в жопу их. Пойду-ка лучше в лобби. Если шеф все еще там, то выпью с ним водки.